Герцог сошел с академической стези не потому, что у него не заладилось дело. Напротив, у него была хорошая репутация. Его диссертация оставила след, была переведена на французский и немецкий языки. Его первая книга, едва замеченная по выходе, сейчас включалась во многие рекомендательные списки, и молодое поколение историков видело в ней образчик нового подхода, историю, которая интересна нам, личностная, которая домогается у прошлого ответа на сегодняшние запросы. Пока Мозес был женат на Дейзи, он вел ничем не примечательную, почтенную и основательную жизнь доцента. Его первая работа строго научно показывала, чем было христианство для романтизма. Во второй он повел дело жестче, с большей верой в себя. В его характере, вообще говоря, было немало крепости. У него был запал и талант полемиста, вкус философии истории. Женитьба на Маделин и уход из университета, потому что ей так хотелось. А потом обоснование в Людевилле. Выявили у него вкус и талант к опасности, крайностям, к ереси, к испытаниям, фатальную тягу к гибельному граду. Приемлем вслед за де Токвилем всеобщее и долговременное развитие равенства состояний, прогресс демократии, он предполагал написать такую историю, где были бы реально учтены революции, катаклизмы 20-го столетия. Примечание. Алексис де Токвиль, 1805-1859 годы. Французский социолог, историк. В идеях буржуазного равенства, замыкающего человека в рамках частной жизни, провидел опасность деспотизма, торжества массы, так называемое равенство в рабстве. Однако он не мог обманываться насчет этой работы. Он начал разувериваться в ней. Его честолюбие резко одернули. Гегель причинял ему массу беспокойств. 10 лет назад он был уверен, что понимает его идеи о согласии и гражданском обществе. Но что-то разладилось с тех пор. Он мучился, раздражался, злился. При этом очень странно складывалась семейная жизнь. Маделин разочаровалась. Она первая не хотела, чтобы он оставался ординарным профессором. Но после года деревенской жизни переменила свои взгляды. Она здесь слишком молода, умна, энергична и общительна, чтобы похоронить себя в далеких Беркширах. Она надумала совершить свое славяноведческое образование. Герцог написал в Чикаго относительно работы. Надо было еще подыскать место Валентайну Герцбаху. Герцбах работал диктором, диск-жокеем в Питтсфилде. «Таких людей, как Валентайн и Феба, — сказала Маделин, — нельзя заживо хоронить в этом захолустье». Чикаго выбрали потому, что герцог там вырос, остались кое-какие связи. Вот так получилось, что он вел курсы в Центральном колледже, а Герцбах работал режиссером учебной программы на местной станции в Петле. Примечание. Центральный район Чикаго, окруженный эстакадой железной дороги. Людвильский дом заперли. $20 000 стоивший дом с книгами, английским костяным фарфором и всяким благоустройством. Она потрав паукам, кротам и полевкам. 20 тысяч. ровных,